«Мона», — сказал я, — «может, тебе лучше вернуться в студию?» «Я там больше не работаю». Она встала и поправила платье. «Меня выгнали». «Выгнали? За что?» Я опоздала в студию на 6 минут. С этими словами Мона выбежала из спальни. «Не дури!» — закричал я и бросился за ней по лестнице. «Ты же не будешь убеждать меня, что тебя выгнали за 6-минутное опоздание! Тебе это кажется невозможным, да? Как же ты наивен! Именно это они и сделали!» «Ну тогда эта банда в Эксельсиоре совсем выжила из ума!» Мона смяла сигарету в пепельнице. «Выжили из ума, это точно, все. И все они мерзавцы, один чище другого. Еще немного, и ты тоже это поймешь. Еще немного!» «Но, по-моему, это так глупо, — сказал я. Ты что, не сумела придумать какое-нибудь оправдание?» «Никакие оправдания ничего бы не дали, — взъярилась она. — Они только искали зацепку. И вот нашли. Джонни Хилл ведь предупреждал нас. Они могут все, что угодно. Тебе не кажется странным, — сказала она, не сводя с меня глаз и пытаясь улыбнуться, — что никто толком ничего не слушает, что ему говорят другие? Поверь мне, после случившегося я уже не буду навязываться тебе с советами. Может, так оно лучше, — вздохнул я. — Дублеру трудно чего-либо добиться. Увидишь, это пойдет тебе на пользу. Она рассмеялась. «Что бы ни случилось, все к лучшему. То, что произошло с Дороти, к лучшему. И то, что произошло со мной, тоже к лучшему. И то, что ожидает тебя, будет тоже к лучшему. Твоя шлюха еще не появлялась?» «Пока нет», — сказал я. «Надеюсь, ты не думаешь, что она позвонила судье и сказала, что отзывает залог?» «Если она позвонила, ты обязательно об этом узнаешь. Полиция не заставит себя ждать. Слушать тебя — одно удовольствие. Сегодня такой день». Она направилась к двери. «Хочешь выпить?» «Не хочу». «Что это с тобой? Ты?» — спросила она, передразнивая мое произношение. «Тоска взяла за старый юг или чё? Так ты чё? Небось, хочешь кока-кола?» «Не слишком остроумно», — буркнул я. «Ну, ты меня удивляешь, факт. Будь, я обернусь в момент. А чё?» Остановившись у двери, она обернулась и бросила мне: «Говнюк». И вышла. Следующие полчаса я просидел, глядя в пустоту. Ждал, что вот-вот вернется Мона. Ждал, что зазвонит телефон, или скорее ждал, что в дверях появится миссис Смитерс. Дважды или трижды начал уже набирать ее номер, но нервы не выдержали, и я бросил. Вдруг в дом влетел Джонни Хилл. Вид у него был безумный. «Где она?» — вопрошал он. «Где она?» «Пошла в магазин», — ответил я. «Что случилось? Когда вернется?» «Давно должна была быть здесь. Что происходит?» «Я только что послал их к черту!» Он принялся расхаживать по комнате взад-вперед. «Насовсем?» — спросил я. «На этот раз окончательно, с этими засранцами и их погаными фабриками грез я покончил. Ты уже слышал, что они устроили Моне?» Он вдруг перешел на «ты». «Ее выгнали. А вы откуда знаете?» «Откуда я знаю?» Он даже запнулся. В это время пришла Мона. «Я тебе разве не говорил?» Напустился он на нее, размахивая руками перед ее лицом. «Тебе было наплевать! Но я ведь тебе говорил, чем все это кончится!» «Сядь и отдохни, и перестань орать и махать руками», — осадила его Мона. Джонни несколько успокоился. «Думаю, новость ты уже слышал», — сказала Мона. «Я всегда все знаю. Прихожу в студию час назад и ищу тебя. Когда вижу, что у Обенкс другая дублерша, спрашиваю, что с тобой. И она мне сказала. Сказала, что ты опоздала, что ты абсолютно безответственна. И она была вынуждена тебя уволить. Ее просто заставили». «Это правда», — подтвердила Мона. «Более наглой лжи я отродясь не слышал. Спросил, почему она не назвала тебе истинную причину. Но она сделала вид, что понятия не имеет, о чем я».